«Будет исполнено, Гераберст. Подключу все имеющиеся силы. Работай, Вилли. Было бы всем приятно, если нам удалось бы захватить хоть один этот тяжелый танк, но, похоже, это не так просто. Но у нас еще есть время и для этого. Может, и удастся. К счастью, новое назначение, наконец, дало хоть небольшой отдых личному составу нового батальона. Пусть его командиры оказались его лишены, но и танкисты, и артиллеристы, и все прочие красноармейцы, после помывки в местной бане на окраине Брашева и сытного ужина, поголовно завалились спать. А вот новоявленному командиру отдельного батальона и его заместителю надо было решить, что попросить у командования для комплектования своего подразделения, хотя, раз отдельного, то, получается, и части со своим номером полевой почты. А то Василий и свои письма домой отдавал в разные штабы. Хотя, ничего такого он маме Ганке и Олесе не написал, лишь сообщил, что прибыл на место назначения и пока находится в резерве, и занимается, как и ранее, испытаниями вверенной ему техники. А вот письма из дома его пока не находили. Скорее, зависли где-то по пути. Василий, конечно, беспокоится особенно об Олесе, и волновался. Все-таки ей немного оставалось до родов. В ближайшие дни должна была и родить. Ладно, хоть она с мамой Ганкой. А так, Брашев Василию понравился. Вообще-то, старинный немецкий городок с обилием средневековой застройки. Много разных достопримечательностей, типа Черной церкви или ворот Екатерины Ишкей, или крепости Читицуя, высевшейся на высоком холме к северу от старинного центра города. Но Василий практически ничего и не увидел. Не до шедевров местной архитектуры ему было. Штаб гарнизона располагался в каком-то неприметном двухэтажном здании на западной окраине Брашева, чтобы было ближе к аэродрому. Пока сообщение с Большой Землей больше велось транспортными самолетами, хотя, теми же ТБ-3, слишком неудобно было добираться до города по горам, хоть как бы и прямая дорога из Баку, но не совсем легкая. Но, оказалось, что как раз по ней уже успели прибыть и разные подкрепления, и транспортные колонны снабжения, и немецкой авиации опасаться не приходилось. Раз отдельный, еще и под кураторством ГБНИ, то батальон все-таки получил немного отличную от стандартных батальонов структуру. Первая танковая рота собрала в себе все КВ-1М107ММ пушками, но их и осталось лишь 8. Про парочку оставленных не вспомнил даже полковник Сандалов. Он еще по секрету сообщил, что скоро и 14 бригада получит такие же тяжелые танки. Вторая рота включила в себя четверку танков с 95ММ пушками, и еще в нее добавили и все 5 КВ-1. Хоть и со спецвооружением, но все равно танки. Еще полковник выбил из только что прибывшей маршевой роты 6 БТ-7 для разведывательной роты. В нее же включили стрелковый взвод на трофейных блицах и взвод на БТР на базе БТ-5. Само собой, и отделение авианаводчиков и артиллерийских корректировщиков. Теперь они имелись и во многих других частях. Все 12 САУ, с добавлением к ним четверки САУ-76 на базе БТ-5, были сведены в артиллерийские батареи, с тяжелыми САУ и легкими. 12 СУ и трофейные 20 ММ Эрликоны образовали зенитную батарею. Еще имелись два ремонтных взвода, саперный и транспортный, и добавили минометный с 4 82 ММ и парой 120 ММ минометами. Само собой, батальону придали и медико-санитарное отделение, хозяйственный взвод и главное – взвод связи с рациями и полевыми телефонами. И в его состав вошли две мотострелковые роты, как раз стрелковые, посаженные, опять же, на блицы, в достатке собранные группой. И они тоже имели свои минометные взводы из шестерок 82 мм минометов, а еще и пулеметные. Ну, пулеметов группой тоже было собрано много. Вся половина следующего дня на комплектование батальона и ушла, хоть и на скорую руку, но все нужное получили. Хорошо, что тут сильно выручили недавние немецкие трофеи. Все-таки группа много чего захапала и по мелочи. Тут и десяток мотоциклов, и раций, разное трофейное оружие и снаряжение, особенно снайперские винтовки. Это уже осназовцы Романа, включенные в управление батальона просто как хозяйственное отделение, постарались. Хоть группа и стала отдельным армейским батальоном, но подчиняться конторе новоявленного старшего лейтенанта госбезопасности не перестало. Испытания 95 мм танковых пушек никто ведь не отменял. Скорее, они теперь однозначно будут приняты на вооружение РК. Хорошие танковые пушки получились. Особенно прекрасно показали себя в бою с немецкими танками. Их скорострельность пришлась там в самый раз. И мощность, как бы и избыточная для обычных боев, сильно выручила при перестрелке на дальних расстояниях. Немецкая бронетехника залпом в основном ими и была поражена. И, конечно, попаданец был рад, что смог принять участие в как бы боевых испытаниях КВ-1М. Теперь РККА точно имеет хороший тяжелый танк. Вопрос лишь в подготовленных личном составе и особенно командирах, способных умело его применить. Хотя именно он показал, как можно на нем воевать. Осталось лишь надеяться, что его пример будет востребован. В сущности, новые заботы Василию были не в тягость. Он, к своим прежним знаниям и навыкам, набрал и новый опыт и теперь точно мог командовать и крупными соединениями. Фактически, уже и командовал. Уровень бригады точно мог вытянуть. Ладно, что и Роман свое старшинство не выпячивал, назначили заместителем Василия, он и принял все как должное. Хотя уже явно понял, что, на удивление, его командир оказался толковым танкистом, похлеще, чем многие командиры выше положением. А сам полковник Сандалов занимался сбором ударного отряда, тоже надергал разных подразделений, откуда только мог, хорошо, что больше артиллерии. Жаль, что лишь по противотанковому и гаубичному дивизиону, тем более, буксируемых орудий, и по батарее 122 и 152 ММ САУ. Вот САУ-76 придали отряду целый дивизион из 24 машин, и дивизион самых разных СУ, вместе с дивизионом буксируемых орудий, и батареи по 6,76 и 85 мм орудий, и по 8,20 мм спаренных эрликонов и одноствольных 37 мм пушек. И еще полковник смог достать пару танковых рот. Жаль, что все тех же БТ-5, с небольшим количеством БТ-7А, и обеспечить пару стрелковых батальонов, выдернутых из 120 и 140 дивизий, автотранспортом. Ясно, что трофейным, несмотря на недовольство местных венгров и немцев, собрали по всему Брашеву. Он включил в отряд и конницу, но лишь пару эскадронов, чисто для разведки. В конце получился смешанный полк, но, за неимением лучшего, приходилось удовлетвориться этим. Опасно было убирать из района Брашева еще и 14 тяжелую танковую бригаду. Хоть как, приходилось опасаться провокаций немцев и венгров, а других танковых соединений поблизости просто не имелось. Все они были переброшены под Бухарест и пока там и застряли. А после полудня уже начался марш, правда, не прямо на Плоеште, а на Пятиште через Рышнов. Опять сильно пересеченная горная местность, но на этот раз так уж сильно спешить вперед и надрываясь не приходилось. К ночи отряд смог достичь лишь Рукора на реке Дымбовица. И ночью конники вместе с разведчиками из батальона Василия успешно прошли вперед и захватили мост через реку. Утром отряд входил уже в Кымпулунг. Тут сразу стало заметно, что населенные пункты являлись чисто румынскими. Вообще-то, полусонные красноармейцы на них и хмурых местных жителей не обращали никакого внимания. Не стреляли, и ладно. Главное, отряд смог удачно преодолеть самый трудный участок пути. Само собой, немного позади за передовым отрядом двигались и стрелковые подразделения второго эшелона. Было спокойно. Советская авиация с аэродрома Брашева взяла отряд под полную опеку. Оказалось, что немцы все же не перестали вести разведку в Южной Румынии, но их разведывательные самолеты и истребители, конечно, с венгерскими опознавательными знаками, к советским уже не приближались. Не мешали, и ладно. Хорошо, что советское командование старалось обеспечить свои войска достойным ПВО. Отряд сейчас обладал неплохими зенитными средствами. Еще бы радаров, но их сейчас мало, и они громоздки. Конечно, от внезапного налета трудно было защититься. Но, к счастью, самолеты-разведчики все время плотно пасли отряд. И истребители, и поголовно и 180 тоже. И бомбардировщики ближе к полудню провели сильную бомбардировку Мьевени и Пятиште, по данным авианаводчиков, нанеся там сильные потери и частично и рассеяв румынские пехоту и артиллерию, как бы приготовившихся к обороне. А позже и отряд получил приказ к вечеру взять эти населенные пункты. Именно с Пятиште дорога открывалась на юг Румынии, пока не занятой никем. По данным авиаразведки, венгры еще не успели приблизиться к Краеве, и в составе их войск не было немецких танковых частей, так что, с ними можно было совладать. Хотя, честно говоря, Румыния уже явно находилась в агонии, и вместе с ней и ее войска. Хорошо, что хоть один враг Советского Союза будет исключен на время, как говорится, из игры, и фашисты не смогут использовать его ресурсы. Так что, не зря Василий тут воевал. Все на благо своей родине. Глава 32. Тяжело в учении, легко в бою. К полудню отряд полковника Сандалова в полном составе подошел к Питиште. Румынские части, находившиеся в Мьевене, сразу же после бомбежки, бросив много автотранспорта и разного вооружения, отступили туда. Там явно было получше с зенитными средствами. Но это не сильно помогло подразделениям 12 пехотной дивизии. При умелой корректировке артиллерийского огня с воздуха тремя самолетами-разведчиками ББ-1 Сухого, артиллерия отряда быстро подавила немногочисленные 37,75 мм пушки и 105 мм гаубицы, пусть и немецкого производства, но явно устаревшие. А потом КВ пошли в атаку, а САУ и буксируемая артиллерия их поддерживали сзади. Правда, путь танкам преградила река Арджиш, но под интенсивным артиллерийским огнем румыны мост через реку оставили и даже не успели взорвать. Всему батальону Василия легко удалось переправиться на другой берег, и он продолжил атаку прямо через центр городка, само собой, при всемирной поддержке своей пехоты. А две небольшие ударные группы, составленные из легких БТ-5 и БТ-7А, и стрелковых рот, двинулись на северо-западе и юго-востоке вдоль реки. Полковник Сандалов решил выйти на окраины Питишти и охватить город с севера и юга. Их тоже интенсивно поддержала часть артиллерии отряда. Тут румынские пехотинцы дрогнули и, по данным авиаразведчиков, стали массово покидать город в западном и южном направлении. И, конечно, батальон Василия тут же усилил натиск. Фактически танкам вглубь города и входить не пришлось. Справились сами мотострелки. Далее и батальон Василия тоже двинулся вдоль реки на юго-восток. А конные эскадроны ринулись на перехват отступающих групп румын. Пару рот пехоты им удалось пленить. А так, отряду удалось взять в плен в Питиште почти 2000 румынских солдат. Еще больше румын отступили и рассеялись на западе в окружающих город лесистых холмах. Но туда отряд соваться не стал, лишь обстрелял из гаубиц. Тем более, у отряда другое боевое задание. Если румыны не сдадутся, позже ими займутся уже другие советские части. Тем более, стрелковые батальоны из 120 дивизий, усиленные артиллерией, скоро должны были подойти. Конечно, до подхода подкреплений пришлось ненадолго задержаться в Питиште. Надо было и свои подразделения привести в порядок и присмотреть разные трофеи. И полковник Сандалов, и сам Василий не преминули прихватить часть брошенного румынами автотранспорта, да еще и с разным военным имуществом. И не только. Обе стрелковые роты получили по взводу 37,75 мм пушек, подобрали из танкистов и артиллеристов-наводчиков, а остальных бойцов расчетов собрали среди самих стрелков. Хоть немного пострелять смогут. Еще больше 75 мм пушек и 105 мм гаубиц полковник забрал в артиллерийские дивизионы отряда. К тому же, нашлись и тяжелые грузовики, и немало снарядов к ним. Конечно, отряд прибарахлился и разной мелочью. Неожиданно интересным оказался допрос части простых пленных румынских солдат, проведенный осназовцами. Все они как один утверждали, что их офицер относится к ним, да, как к быдлу. Румынские солдаты нисколько не уважали своих командиров, а просто боялись. Они вообще не хотели воевать и погибать за своего немецкого царя и при первой же возможности ударялись в бегство. Это во многом и объясняло низкий боевой дух румынских войск. Тем не менее, с ними все равно приходилось считаться. Пусть солдаты и не хотели воевать, но, если надо, их запросто заставит. Так и среди румын хватало отмороженных националистов и даже всякой фашистской сволочи. К тому же, Василий прекрасно помнил из истории своего времени, что и румыны, и венгры отличились на захваченных территориях Советского Союза жестокими военными преступлениями, нисколько не уступая немцам и другим сволочам. Так что, так уж жалеть никого не приходилось. И, главное, красноармейцы смогли хоть немного отдохнуть. Все-таки ночные марши сильно изматывали личный состав. Тем более, опять пришлось пройти по сложной горной местности. Но сейчас впереди виднелись сплошные равнины. Самое то для танков. Ведь задачу отряду выдвинуться на юг навстречу речному десанту со стороны Джурджу, небольшого порта на Дунае, пока никто не отменял. Честно говоря, по имеющимся данным, моряки Дунайской флотилии пока немного выдвинулись вперед, а больше отбивались от румын, решивших вернуть важный для себя путь отхода Болгарию. Так получилось, что и в Румынии, и Болгарии на троне сидели немцы. Последний сейчас правил царь Борис III из чистейшей немецкой династии. Честно говоря, Василий и к братушкам никакой симпатии не испытывал. Ну и нахрен их? Конечно, многие простые люди испытывали симпатии к России и сейчас СССР, но правящая верхушка была начисто прозападна или даже профашистской. И что с ней делать? Свергать, конечно, придется, но смысла не имелось особо в Болгарию вложиться. Пока требовалось лишь как-то не отдавать ее фашистам, чтобы они не смогли воспользоваться ее ресурсами. Скорее всего, и советское руководство, уж товарищи Сталин и Берия точно, нисколько не обольщались насчет Болгарии. Тем более, с учетом послезнания. Но пока командование никаких разговоров насчет нее не вело, словно ее и не существовало. Хотя, так и должно быть. Никто не должен знать планы советского руководства. Его решения должны являться неожиданностью для врага. Но, скорее всего, многие в Болгарии застыли в тревожном ожидании. И было как бы тихо. Ведь рассердишь товарища Сталина, может и прийти с ответом. И тогда мало никому не покажется. Особенно теперь, когда советские моряки высадились на Дунае. Ведь за ней, на другом берегу, Болгария. Явно хватит и отряда полковника Сандалова, чтобы сковырнуть там с трона и профашистского царя, и выкинуть на помойку истории всю прозападную буржуазию. Но сейчас отряд имел задание лишь двигаться навстречу морякам. Фактически весь путь до Дуная предстояло пройти только ему. Потому что пока что моряки не особо продвинулись. Как только к Питиште стали подходить стрелковые батальоны 120 дивизии, полковник Сандалова тут же сдал город командиру 474 стрелкового полка майору Мизину и скомандовал своему отряду трогаться. Вообще-то, разведрота из батальона Василия уже давно выдвинулась в направлении Черешу. Хоть и близилась ночь, отряд выступил. Немного осталось до победы, но как раз сейчас можно было нарваться на ожесточенное сопротивление. От Питиште до Бухареста было лишь километров 120. Лейтенант Ван Рощин нежданно получил новый приказ своего командования. Ему, уже старшему лейтенанту госбезопасности Ивану Петрову, надлежало срочно сдать дела своему товарищу Эдуарду Баширову, пока лейтенанту госбезопасности, и отбыть в Улан-Батор в распоряжении комкора Жукова. Вообще-то, задание такое уж тайное и особо сложным не являлось. Оказалось, что в Монголию из группы Рокоссовского срочно перебрасывался один танковый батальон КВ-1М, и его надо было принять и срочно развернуть в механизированную бригаду. И тут командование сразу же вспомнило о своих советниках, направленных в помощь НАК, так как с занятием станции Лиаша и разгромом под ним японской группировки, хоть и численностью лишь до 15 тысяч человек, бои там временно прекратились. Просто китайская 8 армия выдохлась, а японцы еще не успели подтянуть подкрепление. Тем не менее, китайцы были рады столь большому успеху. И, главное, он был достигнут при намного меньших потерях, чем у японцев. И, на самом деле, было чем гордиться. И пока механизированный батальон майора Илиша Ахилисицына приказом командующего 8 армии товарища Чжуде был отведен в глубокий тыл для пополнения и усиленного обучения. Само собой, из Советского Союза должны были поставить новые боевую технику и оружие, в том числе и сами тяжелые КВ-1М, и, вроде, легкие БТ-7А. Само собой, и множество САУ и СУ. И теперь главное внимание предполагалось уделить более полной подготовке китайских танкистов и артиллеристов, и еще ремонтных служб. А так, из батальона забирался лишь сам старший лейтенант и пара осназовцев, так как его без охраны никуда бы не пустили. Иван тепло попрощался с лейтенантом Воротилиным, уже назначенным заместителем майора Ли. Эдуард, хоть и имел более высокое звание и относился к ГБ, все-таки не являлся танкистом. Его и направили больше для присмотра за состоянием дел у советских советников. А вот китайцам лейтенант Толспицын понравился, и они его сильно зауважали. И в боях себя хорошо показал, и вверенную технику знал хорошо. Ну, не зря же удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Сам Иван и так хорошо знал лейтенанта по зимней войне и лишь порадовался за старого боевого товарища. Ну, бывай, Толик, подучишь китайцев и... глядишь, скоро и в Союз обратно позовут. Тем более, у тебя же было направление на учебу на командных курсах. Так что, скоро точно пойдешь учиться. Ладно, Иван, увидимся там дома. Что делать, куда пошлют, там и служить надо. Зато новые места увидел. Просто так в Китае ведь не побываешь. Кого увидишь, привет всем передай. Конечно, передаст. Хотя, вряд ли Иван сможет увидеть всех старых знакомых. Конечно, живых. Военная служба разбросала их по разным местам. Он мельком слышал, что его прежняя 29-я легкотанковая бригада возвращена опять в Белоруссию. А вот 91-я тяжелая танковая переброшена из Финляндии под Смоленск. Хотя это батальон оттуда прибывает в Улан-Батор. Может и встретит кого из знакомых, хотя, вряд ли, так как рота старшины Стефановича относилась к другому батальону и больше действовала отдельно. Иван мало с кем там успел познакомиться. Тем более, многие танкисты из этой роты, как лейтенант Воротилин, сейчас как раз и находились в Китае. Конечно, Иван по своим каналам уже знал, что младший лейтенант Стефанович направлен в Румынию и, похоже, и там уже успел отличиться. Кому, как не ему, настоящие танкисты знают, как использовать вверенную технику. И старшие лейтенанты Си Цзиньпин и Ван Чжодин тепло попрощались со своим боевым товарищем. Они и повышение получили, и своих китайских наград удостоились. Уже тоже неплохо научились воевать. Через некоторое время грозой японцы встанут. Товарищ Ван, примите благодарность от всех наших танкистов. Мы всегда с теплом будем вспоминать вас. И китайские товарищи вручили Ивану, надо же, ценные подарки. Сначала странный китайский меч, а потом коробки, как оказалось, с ценной китайской фарфоровой посудой, вроде, даже эпохи Мин, явно где-то достали, хотя их дело. Иван подарком был рад, тем более, и Анечка сильно порадуется, явно сильно скучала без мужа. Спасибо, товарищи, будет время, может, еще и увидимся, и будем вместе добивать японских самураев. Хотя и точно ведь зарекаться не стоило. Япония напрямую угрожала Советскому Союзу, и пока она не будет разгромлена, на Дальнем Востоке покоя не будет. Конечно, еще не скоро, но Иван был уверен, что со временем и ее очередь придет. Но сначала надо было полностью разобраться с фашистами. Ох, Янина, вовремя вы приехали. Сейчас на заводе сильно не хватает работников. Тебя сразу же возьмут и жилье дадут. А Оксанка, доченька, осенью в школу пойдешь. А я, вот, Олесю отвела в роддом. Вот-вот родит, а Василя дома нет. Тетя Ганка, а где он? Я хотела рассказать дяде Василю, что выучила все его песни, и показать полесский танец. Где может быть, доченька, твой дядя Василь? Конечно, на войне. Воюет сынок, где-то в Румынии. Хоть и пишет, что стоят в резерве, но чует мое сердце, что опять где-то вперед вырвался. Вон объявили, что наши войска до Бухареста, Плоешти и Брашева дошли. Он и в Финляндии все писал, что стоят в резерве под Ленинградом, а оказалось, что со своими танками и до Хельсинки дошел, а потом месяц пролежал в госпитале. Хорошо, что не сильно был ранен. Тетя Ганка, что, вашего Василя опять на войну забрали? Забрали, Янина, теперь русским офицером стал, танкистом. За Финляндию ему даже звание Героя Советского Союза присвоили. Выборг, говорят, брал, а потом и Хельсинки штурмовал. Но он воюет на танках, что мы на заводе выпускаем. Потом на работе увидишь. Такие сильные и красивые. Говорят, что самые лучшие танки в мире. А все равно и он в Финляндии был ранен, и другие танкисты погибли. И где сейчас мой сыночек? Пусть Боже сохранит его. О, тетя Ганка, дядя Василь стал героем. Значит, он очень храбрый и хорошо воюет, и сейчас ему ничего не будет. Вот увидите, тетя Ганка, скоро дядя Василь вернется. А мой Олесь, похоже, пропал. Тетя Ганка, уже почти год, но нет никаких известий. Ни от немцев сведений не поступало, ни у нас о нем ничего не известно. Вот, решили с Оксаной к вам перебраться, а то в Барановиче как-то тревожно. Много людей уже уехало, а власти всех принимают. И проезд бесплатный, и работу сразу же, и на первое время и помощь обещают. Но мы сообщили, что хотим ехать к вам, и нас без вопросов к вам отправили. И правильно, Янина, сделали. Тут город большой, и места хорошие, и еще и река, и в ней рыбы много. Нам постоянно знакомые помогают. Но нам сейчас из-за Василя, как родным героя, много помощи оказывают. Так что, и на работу устроишься, и жилье будет, и я за вами присмотрю. А насчет мужа, не знаю, придется ждать. Может, в плену пока или вместе со многими в другие страны убежал, и станет известно о нем не скоро. Так что, Янина, потерпи, может, еще все образуется, а здесь спокойно, война не доберется. Я уже сколько писем написал родителям и родным Олесе, чтобы тоже перебрались сюда, но пока тянут. Еще напишу, чует мое сердце, что в следующем году другая война будет, и пострашнее. Так что, Янина, вовремя вы приехали. А как твой Олесь найдется, то и он здесь спокойно устроится. На завод еще много разных работников требуется. Оксанка, доченька, будем здесь жить. Тут город большой, тебе понравится. Лучше будет и интереснее, чем в Барановичах. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я, тетя Ганка, певицей хочу стать. Очень люблю петь. Ну, доченька, тут тебе все дороги открыты. И в школе выучишься, а потом и на певицу учиться пойдешь. Тут, в городе, и такие институты есть, где петь учат. Так что, доченька, хорошо, что ты именно к нам приехала. Тебе здесь понравится. Глава 33. И что далее? И что там такое случилось, Борис Михайлович? И какова в целом обстановка в Румынии? А то Вячеслав сообщает, что немцы сильно возбуждены и, помимо очередных протестов, сегодня вышли по линии наркомата иностранных дел со странным предложением о разделе Румынии. Но мы думаем, что это дело правительства самой Румынии, а нам нужно лишь вернуть свои земли. Очередное совещание членов Политбюро проходило в обычном порядке. Как уже было принято, с докладом о ходе боевых действий в Румынии выступал начальник генерального штаба Борис Михайлович Шапошников. Товарищ Сталин и сам товарищ Берия уже были в курсе всего, но многие члены Политбюро многих подробностей еще не знали. Но, раз прозвучало и его имя, то народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов тоже посчитал внести ясность в вопрос, касающийся его. Да, товарищ Сталин, немцы в эти два дня сильно засуетились. К нам, и здесь в наркомате в Москве, и в посольстве в Берлине, почти одновременно вышли представители немецкой стороны с предложением срочного определения линии соприкосновения между нашими и венгерскими войсками во избежание, так сказать, нежелательных и трагических эксцессов. Они сильно обеспокоены нынешней тревожной обстановкой и обещают, что приложат все усилия для оказания влияния на правительство Венгрии. Тут товарищ Сталин лишь слегка усмехнулся. А что там оказывать? Вячеслав, адмирал Хорти и так все делает, что скажут немцы. А про саму Румынию они, получается, уже забыли, и мы не воюем с Венгрией. Мы пока, товарищ Сталин, не знаем, куда выехали король II с семьей. Удрало из Румынии его правительство во главе с премьер-министром Георги Татариску. Похоже, что все через Югославию направились в Италию. Нам в Бухаресте просто ни с кем договариваться. По всем имеющимся данным, там власть захватили Железная гвардия во главе с Хорией Сима и Ионом Антонеску. Но и они с нами, и мы с ними на контакт не выходили. Но, вообще-то, прежде чем наладить связи с откровенными националистами и фашистами, еще 100 раз надо подумать. Но тут и начальник генштаба решил продолжить свой лаклад. Да, товарищ Сталин, Бухарест покинули и король II, и правительство Румынии. Согласно свежим данным, они прибыли в Рим. Железная гвардия хочет провозгласить Иона Антонеску кондукатором. Войска 9-й армии уже находятся на подступах к Бухаресту и Плоешти. Наше наступление несколько затормозилось из-за отставания стрелковых соединений и большим выходом из строя бронетехники, больше всего, по техническим причинам и еще недостаточной квалификации личного состава. Хоть ремонтные службы в танковых и механизированных соединениях развернуты в полном объеме, оказалось, что не хватает запасных частей. Были созданы недостаточные запасы на складах, а промышленность уже прекратила выпуск части из них, так как перешла на производство новой бронетехники. Конечно, товарищи, необходимая бронетехника, уже и модернизированная, постоянно доставляется в район боевых действий, но для пополнения легкотанковых бригад именно 9 армий нам нужно еще 2-3 дня. 5 и 12 армиям в ближайшее время танки выделяться не будут, только САУ и особенно СУ. В Тирасполе срочно разгружается батальон тяжелых танков из 91 танковой бригады прорыва, и скоро он будет переброшен под Бухарест. Вышедшую из строя технику отправляем на ремонтные заводы для капитального ремонта, и танки там в основном будут переделаны на САУ и СУ, еще и БТР. Да, несмотря на определенные успехи, боевые действия вскрыли и отдельные упущения, и сильно досадные. Мощности не хватало, поэтому основной упор был сделан на производство новой техники. Но из-за нехватки запчастей в танковых бригадах встало до трети боевой техники. Хоть это и повлияло на ход наступления, но пока, к счастью, к печальным последствиям не привело. Понятно, Борис Михайлович. А что там с соприкосновением наших и венгерских частей? Получается, еще и немецких, к сожалению, товарищ Сталин, имели место множественные столкновения, и по всей линии соприкосновения. Части 5 и 12 армий смогли преодолеть в ряде направлений Восточные Карпаты и вышли на линию Ватродорни, Топлица и Меркурячук, но дальнейшее продвижение там остановилось из-за встречи с венгерскими и немецкими частями, переодетыми в венгерскую форму. Некоторые части там, Согласно имеющимся данным, даже переброшенные из Франции, к счастью для нас, в основном произошли мелкие столкновения, и больше с венгерскими войсками, и мы отделались незначительными потерями. Но в некоторых местах наши части под давлением превосходящих сил, чаще немецких механизированных соединений, допустили небольшие отступления. Значит, Борис Михайлович, наши части, раз отступили, еще не совсем устойчивы против немцев, а с венграми как? Хотя, было видно, что товарищ Сталин находился вполне в хорошем настроении. Имевшиеся отступления советских частей не привели к большим потерям территорий, тем более, важных мест, так они и имели место лишь в Восточных Карпатах. А так, советские войска там все-таки смогли зацепиться и за узкую полосу земель, ранее относящихся к Трансильвании, и контролировали там важные горные перевалы, обеспечивающие доступ на запад. Венгерские части, товарищ Сталин, оказались не совсем подготовленными и плохо вооружены, и потому при встрече на наши части не особо напирали. Но вот немцы нападали целенаправленно, но сейчас они это делать уже перестали. Части 9 армии, товарищи, разгромили севернее Брашева передовую группу из немецкой 6 танковой дивизии, закамуфлированную под венгерскую, и взяли в плен до 1000 солдат и офицеров этой дивизии, и еще примерно столько же было убито. Уничтожено до 150 единиц бронетехники, притом, целыми захвачены 20 танков и по 10 САУ и СУ и большое количество другой техники и оружия. И, кстати, товарищи, эта дивизия в полном составе была переброшена в Венгрию как раз из Франции, и она там неплохо себя проявила, то есть ее личный и командный состав имели и довольно большой боевой опыт. Понесла немалые потери и венгерская 15-я пехотная бригада, действовавшая вместе с 6 дивизией. Она потеряла убитыми и пленными примерно по 500 солдат и немалое количество техники и оружия. И тут же в Брашов, кстати, по инициативе венгерской стороны, на переговоры с генералом-лейтенантом Козловым прилетел начальник штаба 1 венгерской армии полковник Ференц Фикитихальми Чейбнер. Между нами и венграми достигнуто соглашение о недопущении дальнейшей эскалации боевых действий и разграничении линии соприкосновения по нынешнему состоянию. Но это только насчет территорий в Трансильвании. Насчет Валахии соглашение еще не достигнуто. Переговоры ведутся, но идут трудно. Конечно, товарищ Сталин все прекрасно знал, но для большой части членов Политбюро эти сведения из доклада начальника генерального штаба оказались полной неожиданностью. Борис Михайлович, мы, что, уже начали полномасштабные боевые действия с немцами и венграми, но мы же к ним не готовы? Да, Вознесенский Николай Алексеевич, заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, но пока лишь кандидат в члены Политбюро, был слегка растерян, явно не ожидал таких тревожных новостей, но Борис Михайлович поспешил его успокоить, хотя и других товарищей. Нет, товарищи, это единственный такой серьезный случай, и сейчас столкновения между нашими и венгерскими и немецкими войсками совершенно прекратились. Как я вам доложил, достигнуто полное соглашение насчет разграничения зон ответственности в Трансильвании и идут переговоры насчет Валахии, и товарищ Берия был рад, что и сам принял немалое участие в этом серьезном случае. Хотя, все произошло с согласия товарища Сталина. Имелся немалый риск потерпеть серьезное поражение, но отдельные советские товарищи, к счастью, полностью оправдали возлагавшиеся на них надежды. И кто там смог, Борис Михайлович, остановить немцев? Тут товарищ Сталин никак не мог, конечно, пройти мимо этого события. Заключительное решение оставалось за ним. Тут, товарищ Сталин, отличились танкисты 14 тяжелой танковой бригады и приданные им части. Это десантники из 201 авиадесантной бригады и стрелки 120 и 140 стрелковые дивизии и конники 14 кавалерийской дивизии. Отряд под командованием полковника Перевозова организовал засаду на пути продвижения колонны немцев и венгров и остановил их, а потом перешел в атаку и заставил их отступить. С нашей стороны, потери незначительные. Тут стоит сказать, товарищи, что до этого и этот отряд, и другие наши подразделения подверглись, как минимум, 2 раза, сильным ударом немецкой авиации. Несмотря на наши предложения приостановить движение, немецкие и венгерские части продолжили движение в сторону Брашева. Но после этого столкновения немцы и венгры немедленно решили вступить с нами в переговоры. И, конечно, товарищ Сталин тут же высказал свое мнение. Что же, товарищи, мы считаем, что наши воины достойно выполнили важное боевое задание своего командования и поэтому отличившиеся достойны самых высоких наград. И какое решение тут принял генеральный штаб? Командование 9 армии уже представило полковника Перевозова и некоторых других отличившиеся к званиям Героя Советского Союза, и генеральный штаб поддержал это решение. Многие отличившиеся из личного состава отряда представлены к орденам и медалям, также им присвоены очередные звания, и они повышены в должностях. Тут, товарищ Сталин, особо хочется отметить успешные действия танков КВ-1М с 95-мм пушками товарища Грабина. Они поражали немецкую бронетехнику даже на расстоянии до 1,5 километров. Но, к сожалению, подкачала оптика. Нам надо срочно разработать для этих пушек качественные приборы. И генеральный штаб рекомендует срочно принять 95-мм танковые пушки на вооружение. Что же, Борис Михайлович, мы поддерживаем это решение и считаем, что и товарищ Грабин достоин высоких государственных наград, и товарищи-конструкторы, создавшие этот танк КВ-1М. И, конечно, Борис Михайлович продолжил свой доклад. В целом, товарищи, несмотря на некоторое отставание с выходом наших войск в район Бухареста и Плоешти, мы добились важного успеха в районе Брашева. Тем самым нам удалось и занять важные территории в Трансильвании, и прикрыть район Плоешти с севера. Кроме того, с района Брашева наши войска смогут развить наступление и на западе Валахии, и замкнуть кольцо окружения вокруг Бухареста. И мы этим уже занимаемся. Тут стоит отметить, что румынская армия венгерским 2 и 3 армиям и немецким войскам сопротивления не оказывает, и они смогли занять большую часть территории Румынии. Их продвижение успешно идет и на юге, вдоль Дуная. Согласно данным авиаразведки, венгерские части, хорошо, что только они, замечены у Турну-Северина, и они движутся в направлении Краева. Еще одна группировка, уже вместе с немецкими танковыми частями, двигалась туда с севера, из района Сибиу, вдоль реки Олд. Но после разгрома объединенной боевой группы севернее Брашева она прекратила движение. И в район Пятишти уже вышел ударный отряд полковника Сандалова. В его состав включен механизированный батальон старшего лейтенанта Стефановича, который с самого начала успешно воюет на КВ-1М, поэтому в ближайшее время мы можем рассчитывать на полное окружение Бухареста. Но выйти к границе с Югославией, товарищ Сталин, мы, к сожалению, не успеваем. У нас не хватает мобильных частей, способных прорвать румынский фронт южнее Бухареста и выдвинуться на запад. Тем более, венгерская группировка уже подходит к Краеве. Договоренности, достигнутые насчет района Брашева и Северной Трансильвании, не относится к Южной Румынии. Венгры не согласились остановить там движение своих войск. Мы приняли решение высадить в Краеве 204 и 205 авиадесантные бригады и, чтобы подстраховать десантников, кинуть в прорыв в этом направлении батальон старшего лейтенанта Стефановича. Пока, товарищ Сталин, больше некого. Само собой, ему будет оказана максимальная поддержка авиации. Сил у батальона вполне достаточно, так и сам товарищ Стефанович имеет немалый опыт дальних рейдов. Думаю, товарищ Сталин, после разгрома у Брашева, хоть и сильно злы, венгры и немцы не осмелятся вцепиться именно с ним. А для усиления батальона, мы придадим ему несколько групп осназа. У товарища Стефановича большой опыт их использования. А отряд полковника Сандалова, с имеющимися подкреплениями из района Брашева, будет пробиваться навстречу десанту с Дуная. В свою очередь, мы срочно перебросим туда часть сил 5 и 12 армий. Они и ближе, и у них как раз остались нужные нам резервы. Как уже отмечалось ранее, румынская армия в основном сосредоточена в районе Плоешти и Бухареста, и у нее теперь не осталось крупных сил с бронетехникой, способных быстро выдвинуться навстречу отряду полковника Сандалова. Хорошо, Борис Михайлович, высаживайте десант в Краеве. Мы знаем, что у венгров танков мало. Если вдруг на них нападут, десантники должны продержаться до подхода наших танков и максимально обеспечьте воздушное прикрытие батальона. Обязательно прикроем, товарищ Сталин. Вся авиадивизия, которая работала в интересах группы товарища Стефановича еще в Унгинах, уже перебрасывается под Брашев. Она имеет и опыт работы с ним, и в его составе наша новая авиационная техника. Стоит отметить, товарищи, что истребители И-180 достойно справляются с стоящими перед ними задачами. Мы вовремя начали их выпуск. И, товарищи, нам надо больше приложить усилий для ускорения принятия на вооружение И-185 и его производства. ТТХ истребителя намного выше, и можно надеяться, что мы и далее сможем достойно противостоять немцам. А далее разговор спокойно перетек на другие темы, уже далекие от войны с Румынией. Имелось много и других вопросов, которые требовалось срочно решить. Глава 34. Делай так не проворот. Как только к Пятиште стали подходить стрелковые батальоны 120 дивизии, полковник Сандалов тут же сдал город командиру 474 стрелкового полка майору Мизину и скомандовал своему отряду трогаться. Хоть и ночь близилась, но боевое задание командования надо было выполнять. До победы над Румынией, в сущности, немного осталось, но как раз сейчас можно было нарваться на ожесточенное сопротивление. От Пятиште до Бухареста оставалось лишь километров 120. Вообще-то, разведрота из батальона Василия почти сразу же в полном составе выдвинулась в направлении Черешу и смогла пройти два десятка километров. А две разведгруппы на трофейных мотоциклах продвинулись и чуть больше. Они уже передали по рации, что подразделения 13 дивизий, что попытались отстоять Пятиште, все готовит засады на пути отряда. Уже в километрах 10 от города они попытались выставить сильный заслон на пути движения советских войск. Жаль, но разведроте далеко от Пятиште продвинуться не удалось. Рискованно было отпускать ее ночью далеко вперед. Можно было нарваться. По наводке разведгрупп советские бомбардировщики уже рассеяли несколько мелких групп из пехоты и артиллерии. И заслон был легко сбит БТ-7 разведроты. Особо пострелять и не пришлось. Хватило несколько 76 мм осколочных снарядов. Но далее приходилось быть осмотрительнее. Конечно, румынское командование понимало, что советские войска, прорвавшиеся к Пятиште, будут пытаться окружить Бухарест, перекрыть ему связь с внешним миром по земле. Тем более, в воздухе полностью господствовала советская авиация, и корабли Дунайской флотилии прорвались под саму столицу Румынии. Скоро советские войска замкнут кольцо, вообще никакой связи не будет, и удрать оттуда станет тяжело. Пока время терпело, и советское командование явно не сильно торопилось штурмовать в лоб румынскую столицу. Хотя, и правильно, и отряду удалось продвинуться лишь до Черешу. Нежданно его командиру, а потом и самому Василию по рации поступил странный приказ от генерала-лейтенанта Козлова, и пришлось ненадолго остановиться для перегруппировки. В общем, вдруг поменялось все. Согласно новому приказу, батальону Василия до утра надо было совершить марш до Краева и помочь десантниками из 204 и 214 авиадесантных бригад занять как сам город, так и продвинуться далее до старой границы Венгрии, проходивший по Карпатам от Дуная немного север и далее на восток. Ясно было, что советское командование хотело получить прямой выход на границу с Югославией, пусть и по Дунаю. Да, старший лейтенант, тяжелая и опасная задача, и сам слегка расстроенный, почувствовал полковник Василию. Кому охота расстаться со столь мощным танковым подразделением, и у него задача сильно усложнялась, с неполным стрелковым полком, пусть и с небольшим количеством танков и самоходок, рискованно было продвигаться в сторону румынской столицы, и речной десант пока не смог особо продвинуться, и отряд полковника рисковал застрять на полпути к Дунаю. Впереди у румын, по данным пленных, сил было намного больше, чем у советских войск, но, получается, пока, кроме твоего батальона, некому. Приятно было, Василий, повоевать вместе. Надеюсь, еще увидимся, конечно, товарищ полковник, прорвемся. Да, делать было нечего, приказ требовалось выполнять, хотя отряду полковника предписывалось дождаться подкреплений, а вот батальон Василия должен был к утру выйти к Краево. 150 километров для танков как бы и немного, но на пути, судя по картам, находилось несколько рек, в том числе и Олд, уже виденный севернее Брашева, но здесь она наверняка раздалась, а у батальона не имелось средств переправиться через водные преграды. Взорвут румыны мосты, все, задача будет не выполнена. Оставалось лишь надеяться на внезапность. А вот ночной марш не пугал, не в первый раз, тем более, стояло лето, и ночь коротка. Прощание вышло коротким. Батальон Василия тут же в полном составе рванул напрямик в сторону Костишти. Пятиште осталось немного в стороне, с другой стороны, и румыны не сразу поймут, что у советских войск слегка поменялись планы, ведь отряд полковника Сандалова пока стал занимать круговую оборону вокруг Черешу. По пути, в паре деревень, батальон внезапно настиг небольшие подразделения румын, сбежавших из Пятиште. пара пехотных рот и разные тыловые подразделения расположились на ночь на отдых, и появление советских танков оказалось для них внезапным. Даже испугаться не успели, как оказались в плену, и сопротивляться никто и не думал. Уже успели убедиться, что тяжелые танки им пока не по силам. Хотя, простые румынские солдаты, уже разоруженные, тут же были отпущены. Отвлекаться на их доставку в Питиште не было ни времени, ни сил. Даже большую часть трофеев, слегка подпортив или приведя в негодность, бросили. С собой забрали лишь пару 75 мм пушек и четверку 81 мм минометов, немного боеприпасов к ним, погрузили в трофейные машины и стрелковое оружие, кстати, с пленными водителями за рулем, и отдельно посадили офицеров и младших командиров. По пути на связь с Романом срочно вышло его командование, и новости сильно порадовали Василия. Оказалось, что под Костиште будет выброшен СТБ-3 взвод осназа во главе с хорошим знакомым Романа, пока лейтенантом госбезопасности Анатолием Борисовым. Батальону требовалось обеспечить их автотранспортом, а так, все нужное вооружение и рации у них имелись. Ну, лишних автомашин хватало, на них не только взвод, но и роту можно было посадить. Хоть и в полной темноте, десант удалось разыскать и собрать быстро. Он был высажен чуть севернее Костиште. 40 диверсантов с большим опытом никогда лишними не будут. Сам друг Романа оказался улыбчивым и сильно располагающим к себе мужчиной за 30, тоже практически ровесником Василия. Но, судя по поведению старшего лейтенанта, так и всей группы, что-то с этим лейтенантом Борисовым было нечисто. Он явно являлся не тем, кем представился. Хотя, гбистские дела. Хорошо, что дали их на помощь, сильно могли пригодиться. Тем более, его командование не оспаривали и не мешали, и с высоким советским командованием имели связь, могли вызвать любую помощь, а автотранспорта и оружия на них в батальоне было навалом. Так и трофеев еще больше захватит. Даже обидно будет, что многое придется бросить. В сам городок батальон заходить не стал, а, натужно рыча моторами танков и автомашин, просто проскочил мимо. Румыны явно и не поняли, возможно, и испугались, но в Костиште было тихо. С рассветом осназовцы тихо захватили мост через реку Ведя, и далее батальон изо всех сил рванул прямо на Слатину. Он стоял уже примерно на полпути из Питиште к Краево, на краю холмов, от рогов Карпат, в долине Элта, действительно, уже прилично расширившийся. Просто так не переправишься. Когда ранним утром в Слатину ворвались тяжелые советские танки, это явно явилось для местных жителей сильным потрясением. Осназовцы поймали нескольких румынских полицейских и быстро разведали расположение разных военных объектов и состав, и вооружение подразделений, дислоцированных в них. Городок как бы и готовился к обороне, но, получалось, что система управления в королевстве уже пошла в разнос. Никто не знал, что там творилось в столице. По последним данным Романа, доведенным до него по линии госбезопасности, и король-король второй с семьей, и правительство Румынии уже куда-то сбежали, а в Бухаресте как бы верховодили румынские фашисты во главе с Ионом Антониску. Ну, если раньше не поймают, то и ему придется сбежать. Трансильвания уже почти вся очутилась у венгров, в Молдове стояли советские войска, и теперь они прорвались и в Валахию. Местные власти тоже были в панике, и многие чиновники и разные буржуи как бы потоком рвались в Болгарию и Югославию. Ну, это всегда так. Как правило, знати богатые бегут первыми. Им есть куда и на что бежать, а беднота остается. А в Румынии она, как оказалось, тоже не особо рвалась воевать за своих бояр. Тем более, остатки румынской армии в провинциях потеряли управление. Можно сказать, почти полный коллапс. Части, что находились на западных границах, уже сдались венграм, а большая часть румынских войск была стянута к Бухарест и Плоешти, в надежде остановить советские войска, а потом тоже сдаться, но уже немцам. Только вот не получилось. И через Брашов без серьезной военной операции немцам уже никуда не пробиться. Воевать они умеют, но и советские солдаты сдаваться им не будут. Конечно, в начале Великой Отечественной войны в прежнем мире Василия непонятно что творилось, но сейчас такая ситуация уже вряд ли повторится. Кто-то издастся, но не так много, как ранее. Утро золотило городок, а в него пришла война, жестокая и как бы внезапная. И для местного гарнизона она явилась тяжелым испытанием, и румыны ее не выдержали. В общем, Слатину удалось взять легко. В городке было собрано до батальона пехоты и еще куча вспомогательных частей, но все они не имели никакой подготовки и в основном состояли из только что набранных призывников и испытывали острую нехватку оружия. Так что, гарнизон Слатины практически сдался без боя. Конечно, местами пришлось немного и пострелять, и батальон потерял до десятка бойцов убитыми и раза в три больше ранеными. Жаль, но мотострелки по неосторожности нарвались на группы румынских офицеров, отступивших из-под Брашева и уже имевших боевой опыт. Кто сопротивлялся, тех сразу же полностью добили, но имевшиеся потери не сильно обрадовали Василия. Батальон и в Питиште понес такие же потери. Штурм бескровным не получился. Если не будет подкреплений, то так можно вообще остаться без личного состава. Но и сейчас, за исключением офицеров и младших командиров, рядовых пленных пришлось отпустить. А куда их девать? Просто списки личного состава и разную документацию частей забрали. Вдруг пригодятся? Еще осназовцы немного покопались в местной управе и тоже собрали кое-какой архив. Но никого из местных чинов они не тронули. Хотя, Василий своим же приказом подтвердил полномочия местного примаря. К тому же, сильно перепуганного, до прибытия в городок советской военной администрации. Кто-то же должен обеспечивать порядок, а потом, кому надо, разберутся. Чуть позже батальон так же резко и внезапно, как прибыл, покинул Слатину, и в полном составе. Ну, не было у Василия лишних бойцов, даже для охраны важного стратегического моста через Алту, и времени тоже. И командование отпустило батальон, разрешило и даже приказало идти вперед в полном составе. Хотя из Питиште уже вышла стрелковая рота на трофейном автотранспорте вместе с подразделениями поддержки, в том числе и 76 мм от батареи. Успеет прибыть? Хорошо, не успеет, вины Василия нет. А до Краевы оставалось полсотни километров. Оказалось, что воздушный десант, пара десантных батальонов из 204 и 214 авиадесантных бригад, вооруженных лишь стрелковым оружием и новыми 60 мм минометами, был уже высажен чуть севернее города, но сразу войти в Краеву им не удалось. Сначала долго собирались, так как десантников довольно сильно разбросало по местности, и местный гарнизон выброску десанта просек и немедленно принял меры для обороны города, заполнил заранее оборудованные опорные пункты на северной и восточной окраинах города личным составом. Десантники, нарвавшись на плотный стрелковый, местами и артиллерийский, и минометный огонь, вынуждены были откатиться в лесочки и овраги. Фактор неожиданности был утерян, и штурм в лоб промышленных строений на окраине грозил большими потерями, и румыны явно имели численное превосходство. К тому же, и военные, и власти города, похоже, просто так сдаваться не собирались. Они явно надеялись на прибытие венгров и сдачу именно им. Те, по данным авиаразведки, находились даже ближе, чем батальон Василия, в Филиаши. Пока просто, видать, по каким-то своим причинам, не слишком торопились. Но, вообще-то, было, в общем-то, и понятно. На город надвигалась чуть ли не целая вторая кавалерийская бригада, пока просто сильно растянувшаяся, и венгры давали отдых своим коням. Видать, мало было у них техники. Кинуть вперед слабые передовые отряды, памятуя о недавнем разгроме под Брашевым, командование бригады явно опасалось. Оно наверняка уже имело информацию о прорыве советских войск под Питиште. Может и не ожидало их скорого прибытия, тем более, танков и высадку воздушного десанта, но продвижение и встречи с отдельными частями надо было ждать в любом случае. Как сейчас, вот и десантные батальоны, специально высаженные к северу от Краевы, как раз и встали на их пути. Но десантникам нечем было сдержать целую кавалерийскую бригаду. Но тут и разведчики батальона прибавили хода. К счастью, и по пути никто им сопротивления не оказал. Через час с лишним они уже встречались с десантниками, пока приходившими в себя после неудачи. Хотя они уже получили приказ командования дождаться танкистов и действовать вместе с ними. И через пару часов под Краеву подтянулся и весь батальон Василия. Город надо было срочно брать. Он являлся не только здешним административным центром, но и важным узлом дорог. А потом можно было заняться и венграми. Пускать их далее Василий не собирался. Глава 35. Ключи на счастье. Встреча с десантниками в целом получилась теплой, но с их командованием полного взаимопонимания достичь, похоже, пока не удалось. Помимо командира 2-го батальона капитана Морозова, высадился и сам начальник штаба 204 бригады полковник Досик. Он и командовал обеими батальонами. Хотя и третьим батальоном 214 бригады командовал, Помимо капитана Поборцева, майор Казанкин, начальник штаба бригады, оказалось, что советское командование собиралось высадить в районе Краева и другие батальоны обеих бригад, просто пока не успело. Позже, конечно, они высадятся. И, похоже, и полковнику, и майору был сильно неприятен приказ командования вступить в подчинение командиру прибывшего механизированного батальона, и всего лишь старшему лейтенанту. Но и сам Василий, хоть и ожидал такого, и уже привык, был слегка огорчен. Нет, он и до этого не рвался яро командовать всеми и светиться перед высоким командованием. В его положении больше требовалось остаться незаметным. Просто обстоятельства так складывались. К сожалению, и численность обеих батальонов десантников, вооруженных легко, едва превышала 1000 человек, а у него в батальоне даже сейчас насчитывалось под 1300 бойцов и еще множество единиц тяжелой боевой и прочей техники, фактически танковый полк, и приказы с самого верха запрещали раздергивать тяжелый танковый батальон на куски, чуть ли не согласно приказам генерального штаба РККА, ему предписывалось действовать единым целым и использовать его для выполнения особо важных заданий командования, и это являлось правильным решением. Тяжелые танки стоили дорого, и их было мало. Конечно, требовалось использовать их централизованно и для выполнения как раз таких боевых задач, как сейчас. И подчинение десантников командиру-танкисту тоже явилось обоснованным. Это же ему вести свои танки в дальний рейд. Пока попаданец, если честно, был не особо высокого мнения о большей части советских командиров. Так что, пока Василий самый главный, и никаких гвоздей. Это он тут самый подготовленный командир, и у него больше всех, и удачного, опыта дальних рейдов. Как ему помнилось, обе бригады участвовали в недавней зимней войне, но таких уж особых и громких успехов, как тяжелые танковые бригады прорыва, не стяжали, и их командиры высоких наград не удостаивались. Да, обе бригады, вроде, и высаживали в разных местах, но уже ближе к концу боевых действий, хотя у разных родов войск свои боевые задачи и, главное, не громкие успехи, а четкое их исполнение. Хорошо, что десантники высадились, и вовремя. Теперь будет кому держать Краеву и, в случае чего, прийти танкистам на помощь. Конечно, пришлось полковнику Досику подчиниться и вступить в подчинение старшему лейтенанту. Хотя и он сам, и десантники Василию так уж не требовались. У него пока просто не хватало на них автотранспорта, максимум, что имелось, на пару рот. Конечно, обязательно посадит, но будет использовать строго в своих целях. А десантники, наоборот, получили из его батальона много трофейного стрелкового оружия и боеприпасов к ним, в том числе и немецких пулеметов. Еще и пару 75 мм пушек и четверку 81 мм минометов, и снаряды, и мины к ним. В обеих батальонах оказались лишь дюжина новых 60 мм минометов и небольшой запас мин к ним. Ладно хоть, что десантники были вооружены, помимо карабинов, и ППС, и имели и снайперские винтовки, и рации «Север» у них оказалось в достатке. Так что, можно было держать с ними устойчивую связь. Батальон 204 бригады вместе с полковником Досиком так и остался в лесочках недалеко от северной окраины Краевы. Вот батальон 214 бригады занял позиции уже с восточной стороны. Хотя одна рота и его управление вместе с майором Казанкиным были выдвинуты на самый юг позиции советской группировки. Туда же была отправлена основная часть разведывательной роты, как подвижный резерв, так и, при необходимости, для удара по городу с юга. И далее Василий долго раздумывать не стал и уже после полудня дал команду начать штурм Краевы. Город располагался на левом берегу реки Жу, хотя, тоже являлся древним, средневековым и имел множество архитектурных памятников. Слышал Василий и о парке Романеску, названного в честь румынского революционера, боровшегося за независимость Валахии во времена османского владычества. Но, похоже, в стране благополучно забыли, что это благодаря Российской империи неблагодарная и нищая Румыния существует как государство. Ну, можно и напомнить. 122 и 152 мм снаряды сходу снесли первые же укрепления на восточной окраине города. Боеприпасов хватало, а так уж беречь румынское историческое наследие он не собирался. Жизни своих бойцов были для него важнее. А потом начался штурм по всем правилам, с массированием огня для расчистки пути. Осназовцы и разведчики, уже проникшие в Краеву мелкими группами, начали давать по рации точную наводку штурмовым группам. Где группа противника, это место сразу же накрывали самоходки. Впереди осторожно двигались КВ-1М, Их поддерживали КВ-1, само собой, САУ и СУ. Шквал разнокалиберных снарядов просто не давал поднять голову румынам. А еще в батальоне Василия хватало, пусть не снайперов, но метких стрелков. Тем более, у осназовцев их имелось целое отделение. День находился в разгаре, но солнце было закрыто облаками дыма и пыли. И горожане, и весь гарнизон Краевы видели, что советские войска вели необычно жесткие и печальные для румынских солдат боевые действия. Василий уже знал, что город обороняли кавалеристы 5 бригады, точнее, 7 и 8 полки Рашиари. Их можно было различить по разным коричневым и фиолетовым нашивкам на серо-зеленой форме. Вообще-то, по всем меркам, элитные и наиболее обученные и стойкие части. Само собой, не обошлось и без призывников, набранных в пару резервных батальонов. Но они точно не успели и обучиться, и плохо были вооружены, и никакой стойкостью не обладали.